Глава 27. На следующей неделе. Отвечаю Владу. Точнее, мама пока не сказала. Я бы хотела встретить их на вокзале, но... Замолкаю. Но мои амбалы вызовут ненужные вопросы и напугают твоих родителей. Заканчивает за меня. Хорошо, Женя, я подумаю над этим вопросом. Ушам своим не верю. Градов не рычит и не приказывает. Даже то, что говорит «подумаю», это уже большая неожиданность для меня. И Влад на самом деле отпускает меня на вокзал. Туда меня отводят его охранники на относительно простом автомобиле, который принадлежит одному из них. Там я надеваю свою куртку и беру свой рюкзачок. Если я появлюсь в бежевом пальто, родители насторожатся. А так джинсы и кофта вопросов не вызовут. Беда в том, что мой телефон так и кричит о роскоши. Держи. Влад накануне вечером протягивает мне для него очень дешевую модель. Просто копеечную. Там новая симка. Стоит переадресация. Только я очень тебя прошу, не перепутай. Я постараюсь. Забираю телефон из его рук. Но пока вроде все хорошо. Ты отлично справляешься. Прижимает меня к себе и целует висок. Мы вчера были на ужине в безумно дорогом закрытом ресторане. Там, в кого пальцем не ткни, все неприлично богаты. Встречались как раз с тем самым инвестором, Максимом Никитичем. Мужчина очень внимательно следил за нами, задавал аккуратные, но провокационные вопросы. Я чувствовала, как по моему позвоночнику скатывались капельки холодного пота. Было тяжело, но я справилась. Влад был невероятно доволен. В машине сел на сиденье рядом со мной, притянул к своему боку и просто держал меня за руку. Я даже пошевелиться боялась, настолько непривычным был такой Градов. Влад очень сложный человек, властный, привыкший все контролировать. Он требует, чтобы все было по его, жесткий. Но при этом, что меня удивляет, нежный. Перестав его бояться, я понимаю, что с Владом чаще всего можно договориться, как вот сейчас. Я спешу к перрону, куда прибывает нужный мне поезд. «Мама!» — кричу и машу рукой. «Пап!» «Женька!» — мама, радостно улыбаясь, обнимает меня. «Отпустили с работы?» «Ага!» — стискиваю ее в объятиях. «Пап!» — висну у него на шее. «Я так рада! Идемте, сейчас такси вызову!» «Я вечером уже обратно», — сообщает папа. «Помогу устроиться в больнице и домой поеду. Потом, как будут результаты, приеду еще раз». «Мы решили, что так будет лучше», — говорит мама. «Ты же здесь, значит, я не одна буду. Чтобы деньги на съемное жилье не тратить. А останавливаться у тебя неудобно. Квартира же съемная. Не спорю с родителями. У меня в жизни сейчас сплошной маскарад. Выходим из здания вокзала, и я вызываю такси через приложение. Ехать в больницу на общественном транспорте я маме категорически запрещаю. Да, на метро и автобусе по итогу может быть быстрее, но чемодан, толкучка и расстояние очень сильно утомят ее. Краем глаза вижу, что охрана отслеживает каждый мой шаг, и за такси они тоже следуют. Родители ничего не замечают, только удивляются пробкам. Ехать довольно долго по меркам моего родного города. Наконец, прибываем в больницу. Я думала, что оформление займет прилично времени, но мама только называет фамилию, как через 2 минуты появляется медсестра, которая помогает нам. Очень быстро нас провожает в двухместную палату. Выдыхаю. Влад и тут подумал, чтобы была не какая-нибудь вип-палата. «Прям курорт», — улыбается мама. «Ничего так». Папа ставит чемодан у шкафчика. Потом мы знакомимся с лечащим врачом. Он подробно рассказывает, что собираются делать, какие процедуры проводить, какие анализы возьмут. Хлопотный выходит день. Уже вечером, когда заканчивается время для посещений, нас просят покинуть клинику. Обнимаю маму, не обещая, что завтра заеду. Да она и не просит, думая, что меня с работы не отпустят. Потом мы с папой едем в торговый центр, чтобы перекусить. Разговариваем и делимся переживаниями. Даже не верится. Папа все еще пребывает в шоке. Мне тоже, улыбаясь. Но уверена, что теперь все будет отлично. Я тоже. Задумчиво отвечает. Жень, ты присмотри за ней. Ведь не скажет же, если что-то не так будет. Молчу о том, что сейчас у мамы нет ни шанса что-то утаить. Все отчеты будут прямиком отправляться Градову. Обязательно. Уверенно обещаю, потому что знаю, что так и будет. Болтаем с папой до позднего вечера, пока не настает пора провожать его на вокзал. Влад за это время ни разу не позвонил. Да и зачем? Вот его охрана сидит. Уже сменились. Но этих я знаю. Глаз с меня не спускают. На перроне обнимаю папу. «Жаль, что ты не остался». Шмыгаю носом. «Ребенок». Гладит меня по спине. «У меня работа. Там мамины цветы еще. Я б с удовольствием, но ведь сама все понимаешь. Понимаю. Схлипываю. Я рад, что у тебя все хорошо. Ты выглядишь нормальным человеком, а не замученной работой. От этих слов вообще хочется рыдать. Вся моя работа в основном проходит по ночам. Но это вообще не то, что стоит рассказывать родителям. Обнимаемся, прощаемся, целую папу в колючую щеку и машу ему рукой, пока его вагон не отъезжает далеко. Будто того и ждали, ко мне подходят охранники. «Евгения Валерьевна, пора ехать». «Да, соглашаюсь спокойно. Уже 10 час вечера. Я весь день провела с родителями. Машина опять кого-то из охранников. Мне помогает сесть на заднее сиденье. Откидываюсь на спинку и выдыхаю. Мама пишет, что в палате устроилась хорошо, кормят нормально и соседка приличная женщина. А меня ждет Влад, которого я не видела целый день. Стоит только о нем подумать, как на телефон поступает входящий вызов. Влад». Выдыхаю и медлю одно мгновение. Провожу пальцем по экрану, принимая вызов. «Ты наконец-то закончила». Звучит утверждением. «Да?» Подтверждаю очевидное. «Спасибо, что разрешил провести этот день с родителями». Влад ничего не отвечает. В трубке повисает пауза. «Жду». Бросает коротко и отключается. Выдыхаю. Ну, хоть не стал устраивать скандал по телефону, но я уверена, что по возвращению меня ждут разборки. Но нет. Влад открывает дверь сам, как только я ставлю ногу на первую ступеньку. Окидывает меня тяжелым взглядом с головы до ног. Сторонится, распахивая дверь шире. Вхожу в дом, и сразу дверь захлопывается, отрезая меня от мира. «Нагулялась?» — спрашивает насмешливо. «Я не гуляла». Задираю подбородок. «Или, по-твоему, я должна была бросить отца? Пусть бы сидел на вокзале в ожидании поезда?» Спрашиваю воинственно. «Я устала. Влада я все еще немного опасаюсь. Но и терпеть несправедливые обвинения не собираюсь». «Нет», — отвечает спокойно. Помогает мне снять куртку, кидает ее на пуфик. «Идем в библиотеку. Накрыт чай». «В библиотеке?» Это очень-очень сильно удивляет. «Я люблю там бывать». Пожимает плечами. «Сидеть у камина. Его я тоже разжег». «Я просто в шоке. Иду за Владом в библиотеку. Мне тоже она очень нравится». Пропускает меня в комнату и указывает на кресло. В камине уютно потрескивают дрова, горят мелкие теплые бра и лампы. За огромным окном темень, и видно, как голые ветви качает холодный ветер. Влад подает мне чашку с чаем, сам берет другую и садится в соседнее кресло. «Ты любишь своих родителей?» — говорит задумчиво. «А они тебя?» «Да», — произношу с улыбкой. «Спасибо тебе за мою маму. Она впервые за долгое время улыбается искренне, а не чтобы скрыть свое настоящее состояние». «Но я рад». Влад делает глоток чая. Долго молчит, а потом камнями падают слова. «Хотя бы твою маму получится спасти». Напрягаюсь, поворачиваюсь к Владу. Его лицо в свете огня выглядит зловещим. Черты стали четче, острее. Сейчас он похож на вулкан, который может рвануть в любую секунду. «Ну, спрашивай». Приказывает резко. «У тебя наверняка есть вопрос о моих родителях. Я ведь знаю, что в сети о них сведения ты не искала. Добрая, честная Женя». Эти слова выбивают почву из-под моих ног. Я всеми фибрами души чувствую, что за этим кроется нечто страшное. Хочу ли я это знать? Не знаю, не уверена. Но это наверняка единственный шанс приоткрыть завесу тайны над прошлым этого сложного и скрытного человека. «С ними что-то случилось?» Спрашиваю осторожно. «Моя мать не пережила предательство отца». Начинает говорить глухим, безжизненным голосом. «Она его до безумия любила». Прощала измены и старалась сохранить семью. Но однажды он все же ушел к молодой кукле, сказав, что успешному мужчине не подходит старая жена, что у женщин возраст есть, а у мужчин нет. Я был подростком, когда это случилось. Самый неподходящий возраст для таких скандалов. Отец назначил нам содержание, но его молодая подстилка потихоньку убедила, что не стоит на взрослого сына тратить столько денег. А затрат не становилось меньше. Элитная школа, квартира, которую нужно оплачивать, и прочие расходы. К ним добавились психотерапевты и лекарства для мамы. Знаешь такое, что ночная кукушка дневную перекукует? Спрашивает, впиваясь в меня болезненным взглядом. Киваю медленно. Перекуковала. Усмехается. На нашей последней встрече я спросил отца, стоило ли оно того. Разве новая пасть, которой удалось его женить на себе, останется с ним при любом раскладе? Отец только рассмеялся. Сказал, что мы с матерью слишком много придаем значения браку и любви. Есть только бабки и страсть, заявил он. Тогда я пообещал, что скоро у него не будет ни того, ни другого. Мама к тому времени окончательно слегла от переживаний. Без мужа-предателя ей жизнь была не нужна. И я начал войну. Я разорил его. Новая жена свалила, сверкая пятками. Да еще и аборт сделала, чтобы не плодить нищету. Сейчас он живет где-то в Азии. Я давно отрубил с ним всяческие контакты. Надо признать, мой отец обаятельный мерзавец, легко круживший женщинам головы. Теперь, думаю, он не столь популярен. Усмехается зло. Молчу, пытаясь осознать услышанное, но становится немного понятен его циничный прагматизм. «Не стоит меня жалеть», — добавляет. «Даже не думала», — отвечаю честно. «Мне жаль только твою маму. Таких историй тысячи, если не миллионы. Мужчина считает себя самцами, которым необходимо самоутверждаться таким способом. И частенько плюют на ту, которая была тылом многие годы. Тебя мне не жалко. Ты как раз один из таких. Купил, принудил, заставил. Мне жаль твою будущую жену, если такая появится». Теперь уже Влад смотрит на меня удивленно. А я встаю из кресла, ставлю чашку на столик и ухожу в свою комнату. Жду окрика в спину, но его не следует. Как и не приходит Влад в мою комнату. Утром же, как обычно, встречаемся за завтраком. Влад ведет себя так, будто вчерашнего разговора и не было. Я поддерживаю его игру. Езжу к маме через день, потому что на работе якобы смены. Появляюсь с Владом там, где мне велено. Маме проводят по утверждению врача простенькую операцию на сердце. Я просто в шоке от того, насколько высокие технологии сейчас позволяют быстро восстанавливаться. И я отдаю себе отчет, что без денег и влияния Влада этого чуда бы не произошло. Лечащий врач обещает, что к Новому году мама будет дома. Мы втроем ревем от радости. «Ты же приедешь к нам?» — с надеждой спрашивает мама. «Не знаю». Ухожу от ответа. «Влад точно не отпустит. Ведь невеста не может оставить жениха в такой семейный праздник. Как смены выпадут? Вы же знаете, что торговые центры не закрываются никогда. Я безудержно счастлива за маму. Ее скоро выпишут, выдав рекомендации. После Нового года она поедет на восстановление в санаторий. Потом снова обследование здесь. Да и с моими обязательствами по контракту все хорошо. Но кто бы мог подумать, что я сама попаду в больницу».